Странные призрачные тени прыгали на сером холсте и кожаном пологе шатра, заменяющем дверь. Вчера в Карт-Хадашт прибыла Гаула. Так карфагенине называли торговое судно. Дурные вести лишили Гамилькара сна. Порой полководец становился на колени у лежавшей на полу квадратной медной доски и тревожно вглядывался в линии, обозначавшие морские берега, русла рек и в мелкие надписи с названиями бесчисленных ливийских племен. Он водил по доске пальцем, покачивая головой. Утром, как обычно, Ганнибал заглянул к отцу. Смуглое, тронутое морщинами лицо Гамилькара было спокойно, только в тяжелом взгляде из-под нависших бровей проступала его ночная тревога. — Входи, сын мой. Я хочу дать тебе поручение. Гамилькар схватил сына за плечи и, приблизив к себе, долго смотрел в упор, словно пытаясь понять, на что он способен. — Какое поручение? — нетерпеливо воскликнул Ганнибал. — Нам придется надолго расстаться. — Я тебя отправляю за слонами. — В Индию? — Гамилькар улыбнулся. — Нет, не так далеко. — Помнишь того погонщика, который привел первых 12 индийцев? — Да, отец. Гамилькар поднял с пола медную доску и, сев, положил ее себе на колени. — Смотри внимательно. — Вот наш город в глубине залива. Слева, похожая на змейку, река Баграт. Еще дальше владение мавров, граничащее с океаном. А вот здесь, к югу, небольшое озеро. Отсюда расползлись по всей Ливии драконы. Эллины называют их тритонами, а само озеро — Тритонидой. У этого озера наши вылавливают слонов и с помощью рихада приучают повиноваться погонщику. А почему же ты говоришь о долгом расставании? Ведь морем до Утики не более 5 дней пути, а до озера Тритонов, судя по этой доске, может быть вдвое больше. Потому что я дам тебе еще одно поручение, о котором кроме нас не должен знать никто. Понизив голос, полководец продолжил. К северу от Тритониды находятся земли нумидийских племен Массилов и Массасилов. Их цари Гайя и Сифакс — враги и соперники. Каждый из них стремится захватить власть над всей Нумидией. Гайя — наш старый друг. Но мы не хотим, чтобы он одержал верх над Сифаксом. Карт-Хадашт — выгодно раздробленная и слабая Нумидия. Но мне стало известно, что в город Сифакса, Цирту, прибыли римские послы. Можно не сомневаться, что Рим роет мне яму. Пока жив Гая, нам нечего опасаться. Он не допустит, чтобы Сифакс стал во главе Нумидии. Но Гайя стар, а Сифакс молод и энергичен. Кто может поручиться, что после смерти Гайи его наследник не пойдет на сговор с Сифаксом и стоящими за его спиной римлянами? А кто же наследник Гайи? По нумидийскому обычаю царю наследует не сын, а брат. У Гайи лишь один брат. Это Наравас, добивавшийся руки твоей сестры Саламбо. После того, как она сама избрала красавчика, Наравас стал нашим врагом. Хорошо еще, что Гайе не по душе обычаи предков, и он мечтает передать власть своему сыну Массиниссе. Если Массинисса займет престол Гайи, он должен быть нашим другом. — А сколько лет этому Массиниссе? — — спросил Ганнибал, догадываясь, в чем состоит поручение отца. —